Мне нужен конкретный результат. Понимаешь ты, наконец, или нет, сегодня и в ближайшие 3 дня на станцию прилетят руководители 4 самых влиятельных кланов для участия в Совете кланов. Корен почувствовал, как внутри все сжалось от предчувствия беды. Совет кланов — это было именно то событие, о котором он предпочитал вообще не думать. Раз в год все крупные и влиятельные аварские кланы, имеющие серьезные экономические интересы в баронстве, торжественно собирались здесь для обстоятельного обсуждения сфер влияния, выгодных торговых соглашений и хитрых политических альянсов. Для барона это было критически важное событие. Вот только ни разу это событие не заканчивалось ничем хорошим. Каждый раз этому событию предшествовали разборки между кланами до после или во время совета кланов. Потому интересы кланов часто пересекались, и каждый хотел себе урвать кусок побольше. «И с каким лицом мне прикажешь там выступать?» Продолжал барон, голос опасно дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Как я должен объяснить кланам, что человек, находившийся под моей личной защитой, просто взял и бесследно исчез? И что моя служба безопасности не способна найти одного жалкого старика на собственной станции? Ваша светлость, возможно, стоит временно отложить совет». Крайне осторожно предложил Корен. В связи с возникшими чрезвычайными обстоятельствами «отложить» барон развернулся к нему с таким ужасающим выражением лица, словно Корен предложил немедленно сдать станцию заклятому врагу. «Ты хотя бы понимаешь, что этот совет планировался еще полгода назад? Что представители кланов уже в пути? Что отмена будет воспринята как открытое признание слабости?» Корен благоразумно молчал, прекрасно понимая, что любое неосторожное слово может сейчас только усугубить и без того взрывоопасную ситуацию. А если один из влиятельных кланов притащит на совет этого проклятого старика? Барон остановился прямо перед Кореном, глаза опасно и зловеще сверкнули. «Ты хотя бы понимаешь, что весь политический расклад в Совете кланов мгновенно и кардинально поменяется? В каком именно смысле, ваша светлость?» Корен нахмурился, порой совсем не понимая сложную логику барона. «В самом прямом смысле». Взорвался барон. «Если Тирайн появится на Совете в качестве официального представителя одного из кланов, он сможет законно заявить о древних правах на долю в баронстве. А согласно старому договору, подписанному еще моим прадедом, эта доля составляет целых 12% от всех доходов плюс соответствующее количество решающих голосов в Совете. 12% от доходов всего баронства — это несколько миллиардов кредов ежегодно. А голоса в Совете кланов. Это могло полностью изменить весь баланс сил в баронстве. Но ведь можно попытаться оспорить этот древний договор в суде», — попытался он предложить. 200 лет — это очень большой срок, многое могло кардинально измениться, а спорить барон едва не задохнулся от возмущения. Этот договор был торжественно ратифицирован не только семейным советом, но и официально утвержден представителями 5 крупнейших кланов в качестве неприкосновенных гарантов. Попытка оспорить этот договор будет воспринята как вопиющее нарушение всех существующих соглашений. Тогда что вы конкретно предлагаете? Корен почувствовал себя окончательно загнанным в угол. Барон медленно подошел к окну и долго молча смотрел вниз, туда, где в многочисленных доках уже начали появляться первые корабли прибывающих кланов. «Клан Джимрат уже благополучно прибыл», — сказал мрачно барон. «Завтра ожидается клан Хурвани. Послезавтра — кланы Марвадис и Нефтарис. И каждый из этих хищников будет внимательно присматриваться к сложившейся ситуации, активно искать малейшие способы увеличить политическое влияние здесь. 12%. Да любой из них без колебаний пойдет на абсолютно все, чтобы заполучить такую лакомую долю в свои алчные руки». Барон замолчал, дыхание стало тяжелым и прерывистым. В наступившей гнетущей тишине слышалось только мерное гудение вентиляционных систем. Корен отлично знал, что за этими, по сути, ничего не значащими названиями стояли серьезные аварские кланы, инвестировавшие весьма внушительные суммы в баронство. «Ваша светлость», — осторожно начал Корен, — «может быть, стоит рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы». «Какие именно альтернативы?» Барон медленно повернулся к нему, и в глазах мелькнуло что-то опасное и хищное. «Ты предлагаешь мне сдаться. Отказаться от того, что принадлежит моей семье по праву уже 200 лет?» «Конечно, нет, ваша светлость. Лишь думай о том, что думать — не твоя работа, Корен», — жестко прервал барон. «Твоя работа — найти этого проклятого старика до начала совета. Любой ценой». «Понял». Глава 8. «А что если Тирайн уже мертв?» Осторожно предположил Корен. Возможно, кто-то из кланов решил устранить его, чтобы самим не допустить изменения баланса сил. Слишком много заинтересованных сторон и слишком много кому выгодна его смерть. «Тогда нам нужно тело», — зло ответил барон. «Официальное заключение о смерти. Документы, подписанные медицинскими экспертами. Свидетели. Иначе любой клан может заявить, что прячет его у себя в каких-нибудь секретных местах или на кораблях и потребовать переговоров от его имени. При этом они станут разыгрывать из себя защитников старика. Но тогда мы потребуем представить его живым или мертвым. Послушай меня сейчас внимательно. Вот для чего я тебя и вызвал, барон понизил голос до зловещего шепота. Имей в виду, если мы не можем найти его живым, стоит убедиться, что никто другой тоже его не найдет. Мертвые не подписывают соглашений и не меняют условий договоров. Корен почувствовал неприятный холодок, а в памяти всплыли истории о том, как расправлялись с неугодными при других баронах раньше, внезапные несчастные случаи, исчезновения без следа, взрывы на кораблях. «Ваша светлость, если выяснится, что мы причастны к убийству разумного, находившегося под защитой баронства», — начал он, но голос предательски дрогнул. «К тому же он гражданин Аратанской империи, а кто сказал об убийстве?» Барон улыбнулся холодной, хищной улыбкой, которая не коснулась глаз. «Несчастный случай во время поисков. Сопротивление при задержании, когда старик попытался скрыться или напал на наших людей. Тирайн оказался опаснее, чем предполагалось, пришлось применить силу в целях самообороны. Технический сбой систем жизнеобеспечения в камере. Много вариантов, множество объяснений, которым имперские следователи примут без лишних вопросов. А наши детективы согласятся на такое?» Спросил Корен, хотя в душе уже знал ответ. «А у них будет выбор». Барон обернулся, и во взгляде читалась нескрываемая угроза. «Ты же сам сказал, они начинают задавать неудобные вопросы. Рано или поздно станут проблемой. Лучше решить этот вопрос сейчас», —